Глава 14. Слово Господа, которое было к Иеремии по случаю бездождия. «Плачет Иуда, ворота его распались, почернели на земле, и вопль поднимается в Иерусалиме. Вельможи посылают слуг своих за водою, они приходят к колодезям и не находят воды». Возвращаются с пустыми сосудами, пристыженные и смущенные. Они покрывают свои головы. Так как почва растрескалась от того, что не было дождя на землю, то и земледельцы в смущении покрывают свои головы. Даже илань рождает на поле и оставляет детей, потому что нет травы. И дикие ослы стоят на возвышенных местах и глотают, подобно шакалам, воздух. Глаза их потускли, потому что нет травы. Хотя беззаконие наши свидетельствуют против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего. Отступничество наше велико, согрешили мы пред Тобою. Надежда Израиля — спаситель его во время скорби. Для чего ты, как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать? Для чего ты, как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти? И однако же ты, Господи, посреди нас, и твое имя наречено над нами, не оставляй нас. Так говорит Господь народу своему. За то, что они любят бродить, не удерживают ног своих, зато Господь не благоволит к ним, припоминает ныне беззаконие их и наказывает грехи их. И сказал мне Господь: «Ты не молись о народе сем во благо ему. Если они будут поститься, я не услышу вопля их, и если вознесут всесожжение и дар, не приму их. Но мечом и голодом и моровою язвою истреблю их». Тогда сказал я: «Господи Боже, вот пророки говорят им: не увидите меча и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на сем месте». И сказал мне Господь: «Пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их, и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные, и гадания, и пустое, и мечты сердца своего. Поэтому так говорит Господь о пророках: они пророчествуют именем моим, а я не посылал их. Они говорят: меча и голода не будет на сей земле. Мечом и голодом будут истреблены эти пророки, и народ, которому они пророчествуют, разбросан будет по улицам Иерусалима от голода и меча, и некому будет хоронить их, они и жены их, и сыновья их, и дочери их, и я изолью на них зло их, и скажи им слово сие: дольются из глаз моих слезы ночь и день, и да не перестают, ибо великим поражением поражена дева, дочь народа моего, тяжким ударом. Выхожу я на поле, и вот убитые мечом, вхожу в город, и вот истаивающие от голода, даже и пророк, и священник бродят по земле бессознательно. Разве ты совсем отверг Иуду? Разве душе твоей опротивил Сион? Для чего поразил нас так, что нет нам исцеления? Ждем мира, и ничего доброго нет. Ждем времени исцеления, и вот ужасы. Сознаем, Господи, нечестие наше, беззаконие отцов наших, ибо согрешили мы пред Тобою. Не отрини нас ради имени Твоего, не унижай престола славы Твоей. Вспомни, не разрушай завета Твоего с нами». Есть ли между суетными богами, языческими производящие дождь, или может ли небо само собою подавать ливень? Не Ты ли это, Господи Боже наш? На Тебя надеемся мы, ибо Ты творишь все это.